Глава 10. Встав в Высотка, прибыли на закате. Добрались без особых происшествий. После прорыва из городских кварталов на шум сбежались твари из окрестности, но догнать колонну на марше не так-то просто. Порой замыкающий БТР причесывал толпу позади, и мутанты отставали, поедая своих же. Предпочитали легкую еду вместо труднодоступной и агрессивной вкусняшки из иммунных. Варяг больше всего переживал за свою многострадальную шилку. Моторесурс у нее давно исчерпан и идет на одном божьем благословении. Но дошли, больше никого не потеряв. Бумер оказался компанейским парнем и всю дорогу по лесам и полям пересказывал местные байки и отвечал на вопросы, поглаживая дружка по загривку. Потому стрелок не сильно удивился открывшемуся перед ним пейзажу. По прихоти Улья в этом месте среди лугов и полей завис городской квартал из пятиэтажек, окруживший 40-этажный торгово-деловой комплекс. 2 этажа подземной парковки, 3 первых этажа торгово-развлекательных заведений вроде боулинга, кинотеатра, ледового катка и парочки спортзалов. Все, что выше, занимали офисные помещения. Сейчас же Высотка стала гротескной пародией на Эйфелеву башню, за что местного князька и хозяйственного мужика по кличке Барсук чаще всего звали Эйфелем. Барсук засел в Высотке и стал активно ее укреплять, используя прокат с подгружающихся в округе мест. Высотка заросла каркасом из швеллеров и рельс, ощетинилась пулеметными, гранатометными и прочими точками. Но и район вокруг не бросили, все дома укрепили, окружили стеной из металла и бетона. Минные поля на подходах в этом мире даже не обговариваются, стаб без них не стаб. Но и на этом защита периметра не заканчивалась. Были еще и передвижные доты на базе белазов. Эти махины превратили в рукотворные холмы. Внутри бронированный дот, снаружи мало отличимый от холма объект с растительностью. Даже пара мелких деревьев есть. Двигалось это чудо со скоростью беременной улитки, но и задача у него одна – выползти из кластера до перезагрузки и занять новую выверенную позицию, прикрывая подступы к стабу. Логичное решение, когда нет смысла рыть укрепления. Все равно при перезагрузке все пропадает, а ближайшие кластеры грузились раз в 2-3 дня, максимум через неделю-другую. Людей в Высотке много, и стаб считался уважаемым и порядочным. С гражданством в нем нет никакой мороки. Барсук создал список вакансий, как только ты получал работу, автоматически становился гражданином. Уволили, ты гость. Потому специалисты разных направлений стремились сюда, а стаб развивался. Были здесь развлечения и мастерские по ремонту любой техники и изготовлению различных приблуд для нужд Улья. Самые лучшие арбалеты и стрелы к ним клепали тут же, боевые мечи, топоры тоже, и многое-многое другое. Жил народ тут скучно, но дружно, места всем не хватало, так что на всех 5-этажках достроили мансарды, а где можно, построили домики из сэндвич-панелей. Водопровод с горячей водой, канализация, ведущая в соседний быстрый кластер электричества. Рукастые и хозяйственные мужики обустроили все, а их жены превратили место в уютное гнездышко. Куча маленьких ресторанчиков обслуживала как граждан, так и гостей стаба. В тесноте отдельную кухню могли позволить себе только очень обеспеченные граждане с приличной работой. В общем, так, наверное, выглядел Советский Союз в послевоенные годы. Жили в коммуналках, но жили дружно, объединенные пережитым ужасом войны. Технику в стаб не пустили. Исключением стала шилка, которую варяг отдал в ремонтный бокс. Тут же на паркинге у ворот стаба поделили добычу, взятую с монстров. Стрелку досталось 15 спаранов и 3 горошины. Много это или мало, понять трудно. Скорее всего, много, так как некоторые недовольно гудели, но вмешался тот же бумеранг. Он что-то перетер с варягом, показывая на парня, и тот, покивав, отсыпал еще несколько шариков в долю стрелка. Бумеранг хоть и не являлся членом команды, однако на Западе его уважали. Странно, что вообще посадили на броню рядом со стрелком, но у местных рейдеров свои заморочки и традиции, с которыми спорить бесполезно, либо понять, либо махнуть рукой и принять как данность. «Спасибо тебе». Стрелок подошел к бумерангу. «Пошли, что ли, угощу тебя выпивкой да чем-нибудь питательным?» «А пошли», — засмеялся тот. «Мне тратиться нельзя, дома жизнь очень дорогая». «Это где ж твой дом?» «Я из Центрограда, столичный, короче». «Тут есть столица?» – откровенно удивился Стрелок. «Ну, не совсем столица как таковая, но что-то похожее. У нас там 5 крупных стабов на близком расстоянии друг от друга. 3 из них на широкой полноводной реке, а 2 других в 10 километрах от берега. Народу под 100 000 обитает. Вот и считаемся столицей, как самый крупный стаб в домене». «Ну и торговое влияние у нас огромное. Самое безопасное место. Только регулярной армии 3000 и 2000 гражданского ополчения в строю. Места вокруг зачищаем, иммунных отбираем еще на перезагрузке». «А чего ты тогда здесь забыл?» «А представь, сколько спаранов на такую толпу надо. Жизнь там очень дорогая в этом плане. Если нет каких-нибудь нужных обществу талантов или влияния, будешь ютиться в картонной коробке в подворотне. Люди не меняются, попадая сюда, меняется только окружение. Так что в любой столице любого мира нужно уметь бороться за место под солнцем. Вот я и езжу в командировки на запад. Голову сложить, конечно, риск велик, но и прозябать на должности рядового чистильщика или сержанта в ополчении не хочу. Люблю, знаешь ли, красивых девочек помять за теплые места и отдохнуть красиво. Мы все тут как бы бессмертные теперь, и вечность провести как серая мышь – это для умственно отсталых. А в рейдах для умного человека всегда найдется возможность. Я с запада тягаю горох из параны, а на запад – патроны, так и курсирую». «Я думал, на запад как раз за патронами и ходят», – задумчиво протянул стрелок, оглядываясь. Во время беседы они прогулочным шагом шли по стабу. Красивое и уютное место. Открытые кафешки, везде развешаны вазоны с цветами, лавочки стоят, бордюры побелены. Всю картину портили дети, а точнее их отсутствие. По достижению определенного веса дети тоже перерождались, а шанс стать иммунным слишком мал. Никакая семья не пожелает себе такого. Уже изначально материнство портит только один дамоклов меч, висящий над ребенком. В этом мире и без того много крови, смерти и страха. Вряд ли какая-то девушка выдержит еще и такой груз. Наверняка аборты тут знахари делают чаще, чем перевязывают царапины. На запад ходят за чем угодно, но в основном за техникой и патронами очень крупного калибра. На востоке больше всего грузится пустынных мест, вроде полей и деревень, а чем дальше на запад, тем больше густонаселенных мест. Одно дело деревня, в которой можно взять всего пару охотничьих патронов, а другое дело – город или военная часть. Риски больше, но они того стоят. Бумеранг уселся за столик одной из кафешек и подмигнул девчушке за барной стойкой, также вынесенной на улицу. «Вот, глянь». По столу покатился патрон калибра 7,62. Стрелок автоматически его поймал и стал рассматривать. «Видишь гравировку?» «Вижу». Стрелок отодвинулся, позволяя девушке поставить тарелки на стол. Давали тут только определенные блюда, в каждой кафешке свое. Этим и обусловлено было их брожение по стабу. Бумеранг выбрал ресторанчик с тайской кухней, чему Стрелок был только рад. Ароматы выдавливали слюну из глубины желудка, а от тушняка уже воротило. «Это знак столичной работы. У нас там 12 ксеров, и 2 из них уникальных. Муж и жена, Микрон и Фрау. Они работают парой и могут клепать даже гранаты для подствольников, а сами эталонные образцы идеально выверенные. То есть патроны идеального качества, баланса и пороховой фракции. Пули отцентрованы до микрона, бронебойные скорбит вольфрамовым сердечником. Такие не дадут осечки, а кучность выше всяких похвал. Подобный патрон стоит 2 обычных, а если крупняк, то и 1:3. Для снайперских винтовок берут только столичные, а вот к пулеметам уже подойдут обычные. Вник? и Бумер стал ложкой загребать острое кисло-сладкое варево. «Вник?» Стрелок тоже присоединился к ужину. В его голове все перемешалось, очень резко стало не хватать Крис. Он словно слышал ее, говорил с ней, и очень плохо, больно и страшно. Она звала его куда-то на восток, главное, она жива. Некоторое время просто скребли ложками по тарелкам, потом заказали вторую порцию и по паре пива каждому. Настолько надоела полевая кухня, что уже и есть не хочется, а все равно от запахов еды накрывает и через силу вкидываешь в себя очередную ложку такого простого счастья. «Поехали со мной», – смачно отрыгнув, предложил Бумер. «Ты, парень, вроде не из робких клерков, что тут мрут тысячами еще на перезагрузке, не гнилой, да и загонов за тобой не замечал. Соберем свою команду, будем как сыр в масле кататься в столице, а потом снова в рейд». «Не могу, мне на восток нужно». «Зачем?» – удивился Бумер, ковыряясь зубочисткой в зубах. «Там ничего хорошего нет, только муры и внешники. На тварях там не сильно поднимешься». «Надо». Хмуро отрезал стрелок, прислушиваясь к своим чувствам. Крис его звала, в голове проносились картинки, одна непонятнее другой. Вот они встречаются на набережной, и тут же толпа сталкеров откровенно мерзкого вида смеется ему в лицо. Чувство ненависти, страха и душевной боли – все это било его, как стреляет больной зуб, словно током прошибает. «Ты, парень, осторожнее со словами», – Бумер напрягся. «Если бы я не знал, что ты крестник лисы, за такие слова бы уже прострелил колено и отволок бы за шкуру в ближайшее отделение обороны. Свежак просто не может быть муром, но не все в курсе, что ты из свежих, так что следи за языком». «Девушку у меня похитили, она где-то на востоке, я чувствую». В свою очередь нахмурился стрелок, недобро взглянув на Бумера. «Лисенка, что ли?» Бумер резко вскочил, отбросив пластиковый стул назад и напугав девушку из обслуги кафе. «Нет, ее зовут Крис, она тоже крестница лисы», – буркнул стрелок. «А чего ты так за лису переживаешь?» Его лично поведение лисы обидело. Крис где-то там страдает и боится, а она усвистела в рейд, бросив их после всего пережитого. После того, как он вытягивал из ее печени осколки пули под руководством призраков. Кто она после этого? «Ага, я-то подумал уже», — уселся на место Бумеранг, успокоив жестом девушку. «Когда бы это нашего лисенка успели бы на восток отправить, если она только тебя бросила и в рейд ушла?» «Меня бросила?» — изумился парень. «Так весь штаб гудел, что лисенок любовника нашла, а потом рассорилась с ним и уехала. Кто ж знал, что у вас не срослось из-за другой бабы?» «Охренеть!» – выдохнул стрелок. «Я-то тут при чем? Лиса сама по себе, и я вообще не понимаю, чего вы с ней так носитесь. Понимаю, что с девушками недобор, но не до такой же степени». «Свежий ты еще глупый. Лиса наш талисман. Это нечто большее, чем девушка. Это идол». «С чего бы вдруг?» «Все из-за Кречета, ты его не знал. Суровый и справедливый мужик был, и сильный во всех смыслах. Бывало, сядет в стабе и бухает дни напролет, рюмки наполняет своим бессмертным. А некоторые потом клялись, что видели, как с ним призраки бухают. Да что там, я сам видел однажды. Для этого, правда, набраться нужно до чертиков, потому никто и не верит, но я знаю, что я видел». Из Кречета ничего не выбьешь, ничего не говорил, но по его монологам многие поняли, даже узнавать начали, кто есть кто из его взвода. А как он срывался? Бывало, подскочит посреди пьянки, схватится за РПК и орет «Машину мне, суки!» и несется в ночь. И за ним все, кто был в этот момент в баре, всегда выходили или на зажатого в безнадеге сталкера, или на свежак. А тактиком он был от Бога. Сам выжрал литр водки, но чувствовал всех, кто шел за ним. Команда отдавал четкие и ясные, ориентиры до метра. Ребята, кто за ним в такие внезапные рейды бегали, редко погибали, и то по своей дурости. Кто Кречета слушал, всегда выживал и приходил с хабаром. Так и лисенка нашли, забилась в гараже, а ее два рубера достать пытаются из ямы под убитой Волгой. Оказалось, у Кречета дочка была ее годов и похожа очень. Он ее как увидел под руберами, озверел совсем. Все, кто тогда присутствовал, божились, что лучше увидеть скреббера, чем взбешенного кречета. Тогда первый и последний раз, когда видели всех бессмертных в сборе. От руберов не осталось даже трофеев. Кто это видел, потом долго заикались. Монстры, которых боится любой рейдер, разрывали на части неведомые силы. Просто отрывали им конечности, а потом их же и продолжали рвать на мелкие клочки. И все видели десантуру с таким гневом на лицах, что бывалые сталкеры мочили штаны, и это не аллегория. После того, как лисенок появилась в западных краях, кречет стал еще сложнее, но одновременно другим. Его стали почитать как юродивого святого. Если кречет кричал «машину мне, суки», срывался весь стаб. Проводить колонну с запада его умоляли чуть ли не на коленях. Ни один сенс не смог сравниться с ним в знании ситуации в округе. Все только руками разводили. И если он на марше говорил что-то, его слушали как пророка. «Машину мне, суки», стало чуть ли не молитвой. Самые высокомерные козлы из верхушек стабов не смели перечить. Вся колонна срывалась в бой по одной его фразе. И всегда выходили победителями и при хабаре. И всегда спасали кого-то, свежак, сталкеров, пару раз даже квады из светляков, и ни разу среди них не было отморозков или сволочей. Сейчас на месте смерти кречета сталкеры Запада не пройдут мимо, не оставив рюмку с водкой и живчиком, а в фотку кречета редкий дебил не вобьет гвоздь памяти. Лисенка, правда, жалко, любила она его как мужчину, и все это видели. А он не мог воспринимать ее иначе, как дочку. Все ее таланты просыпались не от адреналина, как у многих, а от желания стать ему достойной парой. Теперь опаснее ее на Западе только элитники с большой буквы, те, кого десятой дорогой обходят даже светляки, а она все равно доказывает что-то кречету. Понятно. Стрелок не решился перебивать тираду Бумера, потому как в его глазах появились некие огоньки фанатичности. «Но мой путь все равно лежит на восток. Мне нужно спасать свою девушку, а вашу лису от себя не спасет никто». «Это да, лисенок смерть ищет, хочет кречету, но тот не простит, если она проиграет слабому сопернику». «А что там на востоке, что все от него шарахаются?» «Внешники там, те еще ублюдки, но в нашем домене с этим еще повезло, в других совсем плохо». «А можно конкретнее?» Стрелок насторожился. Чувство указывало на юго-восток, там была Крис. Другое чувство кричало о западе, но не столь внятно и четко. Там остался кот, но он по ощущениям намного ближе и не столь опечален своим положением, скорее даже наоборот. «Можно. На юго-востоке стоит база адеков. Это внешники, но адекватные. Они не стремятся отстреливать нашего брата по поводу и без оного. Просто гребут под себя все, что могут. С внешниками по-другому никак. Их врачи в лед просекают, что мы идеальные доноры для органов и лекарств от всех болезней. Потому нас и валят муры. Свежак внешникам не интересен. Они любят тех, кто знатно поварился в местном котле». Чуть севернее от них появляются другие, те более агрессивные, похоже, только топчут тропу в улей, валят всех подряд, но их мало. Это скорее разведвылазки за информацией и пробами, приходят редко, но метко. Третьи самые опасные, там все сложно. Вроде как в этой ветке мира затянулась Вторая мировая война и охватила весь мир. В итоге после 20 лет всеобщей бойни на первый план вышла церковь. Все конфессии объединились против такого тотального геноцида и быстренько прирезали всех политиков, взяли власть в свои руки и начали править. Создали некий свод правил, объединяющий все религии, даже китайцев и индийцев подмяли. Но без диссидентов, как всегда, не обходится, и тут они нашли выход в улей. По всему миру объявили, что это поход очищения в ад. Идут заключенные по политическим мотивам в штрафбатах, а ведут их фанатики из тех, кто жаждет рая, ну или банального обогащения. Ули для них как Эльдорадо, и теперь они регулярно устраивают такие вылазки, раз в пару лет точно. Мы их зовем «Золотая Орда», потому как золото любят и прочие ценности, что в улье не в ходу. Да и органы тоже любят вырезать. У них как бы своя тема на этот счет. Но учитывая, что их патриархи вдруг начали жить по 200 лет, я знаю, куда их тянут. Другие зовут зебрами, что то, что другое вполне верно. Зебры? У них флаг типа инь-янь, черный низ, белый верх, разделены волнистой полосой. Внизу белый крест, наверху черный серп. И камуфляж предпочитают из черно-белой полоски, потому и стали зебрами. А где мне крис искать? Я чувствую, что она жива и где-то далеко на востоке, на юго-востоке. Красивая? Да. Тогда в Лас-Вегасе есть такой стаб у базы адеков. Люди из стаба сотрудничают с внешниками, но тут типа никто ничего доказать не может. Политикам, мать бы ее так, а там бордель еще тот. Все туда стремятся. Наш брат падок на секс и все, что с ним связано, а там удовлетворяют любые загоны любого извращенца. Многие бегают туда под шумок, но штурмом брать эту цитадель не по зубам даже полноценному стабу вроде высотки. «Сдохни, сдохни, сдохни, сдохни!» Эта мысль молотом стучалась в голове стрелка. «Да, Крис, сдохну, но возьму штурмом этот долбанный Лас-Вегас. Не оставлю от него и камня на камне, а то, что останется, засыплю солью». «Эй, парень, что с тобой?» Вскочил со своего места бумеранг, в очередной раз откидывая злополучный пластиковый стул. «Ты чего?» А стрелок просто рычал раненым зверем. Стол отлетел в сторону, из глаз парня текли кровавые слезы. Тот только рычал, бросая невидящие взгляды темными глазами с черным зрачком в центре алого от лопнувших капилляров белка. «Крис! Крис!» — хрипел он, царапая булыжник декоративной мостовой. Крис. Крис была не в себе, и ее сознание провалилось куда-то в глубины памяти и фантазии, оставив тело на одних рефлексах. Вот ее любимая набережная на закате и сильная мужская рука на плече. От него веет спокойствием. Она кладет голову на плечо своего парня и счастливо жмурится, ловя щекой последние лучики заходящего солнца. Вот она баюкает маленькое тельце ребенка, напевая песенку. За окном стрекочут цикады, а прохладный ночной летний ветерок колышет занавески, приятно обдувая лицо. Отличить правду от фантазии она уже не может, да и не желает. Ее больше не интересует внешний мир, в нем слишком много боли, страха и страданий. Когда же что-то вытягивало ее из омута грез, девушка приходила в неконтролируемую ярость. Первый раз это случилось, когда какая-то девчонка принесла ей какие-то алые тряпки и что-то требовала, показывая на них, на голое тело Крис, все в потеках чужой запекшейся крови. Когда же она попыталась прикоснуться к Крис, алая пелена заслала глаза. Тело двигалось само по себе, здесь поворот, тут захват, а вот теперь толчок с поворотом, и бедная девушка кубарем вылетает из комнаты. Двойной перелом руки, равнодушно отмечает про себя Крис перед тем, как погрузиться в свои мечты и воспоминания. Следом пришел Борман со своими гориллами. Те по приказу хозяина схватили девушку, отволокли ее в огромную ванную комнату и закинули в горячую воду в огромной джакузи. Девушка не возражала, ей уже все равно, а к квазам она не испытывала ни страха, ни презрения, только жалость. Она вдруг почувствовала их боль и тоску, тоску людей, потерявших жизнь, но не потерявших разум. И боль, постоянную зудящую боль по всему искореженному телу. Квазы, похоже, тоже что-то почувствовали, так что вели себя достаточно корректно и вежливо. Никто из них ни разу не попытался облапить ее, даже в ванну тащили только по первости грубо, а потом как-то даже вздрогнули и переглянулись. «Бедные». Крис, нежась в колючих струях пузырьков, все еще была в своих грезах, но тело на автомате встало из воды, и рука прошлась по черной и красивой хищной броне одного из квазов. «Бедный, как же вы это терпите?» Кваз отшатнулся, недоверчиво смотря огромными глазами с желтой радужкой на мокрый след от руки на своем предплечье. Он даже всхлипнул. Но Крис это уже не интересовало. Она снова была со стрелком. Она снова была счастлива. Она снова жила, а не существовала. Ей просто жаль тех, кто также продолжает существовать, забыв, как это жить, как эти квазы. Когда же телохранители стали одевать ее, словно свою королеву, она не обратила на них внимания. Борман то хмурился, то загадочно улыбался, но в целом остался доволен. Есть и пить Крис не то чтобы отказывалась, а просто не замечала еду. Приходилось ее постоянно тормошить за плечо все тем же квазом. После того, как Крис покалечила еще одну девушку, те наотрез отказались подходить к этой чокнутой суке. Потом ее попытались изнасиловать еще несколько раз. Борман был доволен, давно он так не развлекался, глядя на толпу своих клиентов. Девушка действительно стала звездой настолько быстро, что он не ожидал. Правда, и в другом ключе, что тоже стало сюрпризом. Но за долгую жизнь приедается все, и начинаешь ценить именно сюрпризы и непредсказуемость сюжета. В игровом зале поставили пару экранов, транслирующих бои Крис с посетителями. Рядом с ними установили стеклянную банку, в которую Борман сыпал полсотни спаран. Награда для победителя. И с каждым следующим клиентом в банку летели все новые шарики. Дошло до того, что сами посетители стали скидывать туда спараны, и джекпот быстро рос. Открылся тотализатор, ставки в котором залетели до небес. Выжить в этом мире очень сложно, особенно в первые дни, потому среди сталкеров очень много отморозков и рисковых людей. Рефлексирующий клерк или манерная Барби не имеют шансов, оказавшись на перезагрузке кластера. Здесь важно иметь в характере некую жилку, что позволит сначала бить или стрелять, а потом задавать вопросы. Ведь первое время зараженные мало отличимы от иммунных, но уже заметно сильнее, и чтобы их остановить, нужна решимость и талика умений. Убить человека быстро и с помощью подручных средств тоже нужно уметь, особенно если это уже не совсем человек. Потому Борман не переживал о спаде интереса к Крис. Если даже девчонку уломают, в таком состоянии она будет брыкаться до последнего и под вторым, и под пятым клиентом. А клиенты все равно будут, азарт у них в крови. Уже прибегал Битюк с жалобами на то, что посещаемость его бойцовской арены упала, а когда выступает Бесенок, сходит до нуля. Зато в это время в борделе не протолкнуться, и даже плата в 10 спаранов на вход никого не пугает. Это и понятно, тут гремучий коктейль, риск жизнью и азарт, и жадность, и секс в награду с красивой девушкой, а главное – тщеславие. Стать первым, кто объездил Бесенка, желали все, вот только яйца имел не каждый, и Борман их частично понимал. Взгляд девушки, идущей по залу, был как у ангела, лучился теплом и светом, от нее исходили волны нежности и такие флюиды любви, что мужики слюни пускали на пол. Если бы Борман не показывал ее знахарю, подумал бы, что она нимфа, пусть и слабая, но тот только пожал плечами и сказал, что это точно не нимфа, а что, понять не может. Да и последующая трансформация тоже показывала правоту знахаря. В один момент из нежного ангела выходил жесткий монстр. Глаза полыхали безумием берсеркера, ранее плавные и женственные движения становились резкими, по-мужски ломанными и короткими. Стиль боя, который применяла девушка, больше подходил тренированному бойцу из армейской школы. Никаких голливудских прыжков или растяжек, четко, коротко, эргономично. Максимум ущерба при минимуме движений и затрат. Реакция девушки тоже поражала, как и сила. Это заводило народ лучше любых наркотиков и стриптиза. Сегодня Борман ожидал особого вечера. Сегодня Крис должны сломать, и сделает это перо. Заклятый враг Дозы, Клокстоппер, законченный садист и позер. С Дозой они были все время в штыках и постоянно грызлись. Дважды Доза едва не убила перо, оставляя от него изломанное тело. Клокстопперы считались самыми опасными бойцами ближнего боя и в ускорении могли проскочить между очередью из пулемета, сделанной в упор. но между собой дрались нечасто, так как сам дар был достаточно редким. Но если уже сходились в бою, все решало то, кто успел уйти в скорость первым, однако есть одно «но». Для разгона требовалось некоторое время, а также большую роль играл способ активации и бесспорно количество шагов, которое тот мог сделать в ускорении. Доза по всем параметрам превосходила перо. Тот дважды пытался проткнуть девушку листовидными лезвиями своих клинков, бросив их с большого расстояния, но Спиди оправдывала свое имя, ломая тому все конечности. Она его не убивала только из-за его тщеславия. Позор поражения для пера хуже смерти. Когда же он пришел из рейда и узнал, что какая-то шлюха зарезала Спиди, просто взбеленился. Среди муров и конкретно в Лас-Вегасе перо уважали из-за того, что он слыл опасным бойцом, и за то, что когда он в стабе, все девушки Бормана готовы на все, лишь бы не попасть к нему в руки. Он наслаждался только одним способом и не отпускал девочек, пока те не впадали в истерику, прося пощады и умоляя отпустить их, обливаясь кровавыми слезами. Борман давал ему девочек редко и всегда по двойному тарифу, и только тех, кого считал заржавевшими и недостаточно качественно работавших. После этого девочки бледнели только от одного имени этого маньяка и готовы были обслужить любого кваза или лечь под Рубера. Пришла пора проверить на прочность и его бесенка. В этот раз он взял с пера четырехкратную оплату с обязательством, что девушка останется жива и при всех конечностях. Ждать, пока у его звезды отрастет грудь или губы, он не намеревался. А перо рвался в бой и собирался прямо в общем зале покрыть девушку, заставить ее скулить, прося пощады. Убийство дозы шлюхой для него хуже всех казней египетских. Тотализатор рвался от ставок и вопли азартных игроков. В зал набилось народу больше, чем когда-либо. Люди висели где угодно, лишь бы увидеть кусочек зала, огороженного шестеркой квазов в броне, прямо у барной стойки. Еще двое квазов поводили РПК, находясь за стойкой. Напротив них стоял маленький щуплый, но юркий, как капля ртути, то ли татарин, то ли монгол смесок. На его разгрузке позади обоих плеч торчали плоские рукояти четырех метательных ножей с ртутным наполнителем. В остальном он неотличим от других сталкеров, если бы не легкое безумие в уголках глаз. Толпа гудела, ожидая зрелища, а Борман не торопился. Когда накал страстей достиг апогея, в зал вплыла она. Народ при нехватке женщин и повышенном гормональном фоне привык возбуждаться даже при виде крокодила с габаритами гиппопотама. Но когда увидели, а многие видели Крис впервые, шум притих. Алое платье, созданное из кожаных лаковых ремешков, соединенных стальными заклепками-шипами, почти ничего не скрывало, а лишь подчеркивало изящность и хрупкость фигурки. Такие же сапожки выше колена на среднем и широком каблуке, чтобы не мешать девушке драться. Голову украшали маленькие черные рожки с алыми блестками. Темные, слегка взлохмаченные волосы опускались до середины спины шлейфом тьмы. За ее плечами маячили две массивные туши квазов-телохранителей, подчеркивая ее красоту и хрупкость своими угловатыми и огромными фигурами. Народ притих в восхищении. Даже в том мире Крис была красивой девушкой. В этом же мире она стала богиней, и красота ее сейчас в одухотворенном и счастливом лице. Такое мечтает увидеть каждый нормальный мужчина, да и не совсем нормальный тоже. Любой брутал в душе желает быть любимым и желанным, и в краешке души хранить нежность для девушки. И теперь вся эта толпа замерла, впитывая исходящее от девушки тепло и счастье. Какой бы на ней ни был адский наряд, это все равно ангел. Девушка прошла вдоль стойки бара, ведя по ней рукой, а по ее губам блуждала улыбка Джоконды. Только внимательный наблюдатель мог заметить, что взгляд Крис направлен вовнутрь, и, глядя вперед, она смотрит сквозь людей и препятствия. Она видит совсем другой мир, этот ей не интересен, как и вся эта толпа, собравшаяся в ее честь. Такая же неуловимая и непонятная улыбка. Улыбка сумасшедшей или богини. Каждый решает для себя. Оба кваза за стойкой непроизвольно дернулись вперед, выставив свои РПК вперед, обводя притихшую толпу черными зевами смерти. Девушка провела ладошкой по рукам квазов и их оружию. Те снова вздрогнули, как от удара шокером. Толпа замерла и, казалось, затаила дыхание, что явно не понравилось Перу. Этот позер считал себя гвоздем вечера. Легкое движение руки, и с визгом пули нож, сорвавшийся с руки пера, пришпиливает краешек руки. Из пореза тут же хлынула тоненькой струйкой кровь, а девушка не обратила на это никакого внимания, что снова озадачило и обозлило перо. Он написал себе в голове сценарий, который эта сука сломала одним своим появлением. Он ожидал, что остальные девки во всех подробностях расскажут, что его ждет, и эта курица выползет на сцену на негнущихся ногах и с лицом бледнее кисляка. Это его взбесило, эта сука его ни во что не ставит, его... Перо рванул вперед, но без ускорения. Он не особо подкован в рукопашке, но для клокстоперов это и не требовалось. Ускоряться ради шлюхи, пусть она и убила сучку Спиди, выше его достоинства. Захват за руку, завести ее за спину, завалив девушку грудью на стойку, удар по голени, чтобы расставить ноги. Этот безупречный план прервал острый локоток, вбивший его подбородок вовнутрь, а затем прилетевший в солнечное сплетение. От удара в пах острым носочком пришлось уходить на ускорение, что еще больше взбесило перо. Зал взвыл, увидев бесенка. Эта девочка разительно отличалась от предыдущей. Ненависть с большой буквы перекосила ее прекрасное лицо так, что даже перо вздрогнул. Столь концентрированное чувство он еще не видел, хоть своими действиями с девушками творил невообразимое. Она молчала, но безумный блеск глаз говорил за себя, и в нем читалась смерть. Перо ехидно ухмыльнулся и ускорился. Для зрителей прошла секунда, а девушка уже стоит в интересной позе, пришпиленная к стойке бара двумя ножами, торчащими из ее предплечий. Отрезать руки нельзя, но проткнуть не считается. Алое платье из ремешков, разрезанное в нескольких местах вместе с кожей владелицы, опадало на пол лепестками розы на первом морозе. По телу потекли струйки крови, но ни единого звука перо так и не услышал. Он нахмурился и расстегнул ремень. Сейчас он покажет этой суке, кто тут мужик. Алое пламя бушевало в голове Крис, порождаемое болью, ненавистью и виной. Что скажет стрелок? Он не поймет, он ее бросит. Не будет больше ласкового солнца на набережной, не будет нежного шепота ночью, когда ее душит истерика от воспоминаний о прошлом. Не будет колыбели, которую качают две руки, ее и еще одна, сильная и готовая поддержать. Все это уйдет и растает как дым, потому что она снова сдалась. Никогда. Больше никогда. Ножи вдруг треснули в основание, освобождая скованные руки. Готовый войти в нее мужик отшатывается от неожиданности, смешно отскакивая в спущенных штанах и болтая резко озябшим достоинством. «Сдохни, сдохни, сдохни, сдохни!» Крис идет к нему, а в ее голове бьется только одна мысль. «Сдохни, сдохни, сдохни!» Мужик, упав на спину, смешно елозит по полу задом, отталкиваясь ногами. Пытается уползти подальше. «Сдохни, сдохни!» Набатом в голове звучит голос. «Сдохни!» В глазах мужика ужас. Толпа расступается, пропуская ползущего на заднице мужика с полуспущенными штанами и голую девушку, шагающую за ним словно сквозь воду. «Сдохни!» Квазы охраны периметра поля для шоу падают на колени, держась за головы и воя от тоски. От них шарахается толпа. «Сдохни!» Мужик скулит, его руки шарят по сторонам и вдруг натыкаются на голень. Он извлекает оттуда маленький пистолет на один патрон, направляет его на бесенка. «Сдохни, тварь, ты недостоин жить, сдохни!» С Ствол упирается в подбородок мужика. «Сдохни!» Тот вдруг пронзительно завыл, заставляя втянуть зрителей головы в плечи. Завыл тоскливо и на одной отчаянной ноте. Выстрел. Мозги мужика, вылетевшие через разорвавшийся затылок, разлетаются по толпе зрителей, что все сильнее теснится от действующих лиц. Оглушающую тишину в борделе нарушает только набат, звучащий в голове Крис. «Сдохни!» Толпа отшатывается от ее взгляда. Абсолютно черный зрачок на фоне алого белка от лопнувших капилляров страшнее желтого взгляда элитников. Из глаз текут кровавые слезы, как и подтеки из порезов, оставленных ножами. Кровь создала на обнаженной девушке новое платье, еще более ужасающе смотрящееся на фоне черно-алых глаз и рожек на голове. Те по-прежнему сверкали задорными алыми искорками в свете ламп. Крис подняла пистолет, послуживший орудием убийства. Забавная и простенькая штука, мини-обрез под один патрон на 9.21. Подарит стрелку, ему понравится. Крис счастливо улыбнулась, шагая обратно. Стрелок ее не бросит, она ни в чем не провинилась перед ним. Она хранит слово, данное и себе, и ему, и Богу на ступенях дряхлой и всеми забытой церкви на рассвете того дня, когда смогла выйти без опеки парня на улицу и не свернуть в знакомый кирпичный барчик, где ее ждала новая доза. Доза ненависти к себе и доза, убивающая в ней все, что могло жить, а не существовать. Доза кваза для еще живых, но уже мертвых. Пусть не венчанная, пусть не званная, она отдала и тело, и душу этому парню, который вытащил и то, и другое из ада ее отчаяния. И слово свое не нарушит, пока живет, никогда больше. А еще ему понравится ее подарок. Крис сжала пистолет в руке и счастливо засмеялась. Ему понравится. Она улыбнулась и задорно рассмеялась татарину в тельняшке и голубом берете, сидящему на барной стойке. Правда, Рената никто больше не видел, но разве это важно? Тот с улыбкой подкидывал в руке нож с ртутным наполнителем. Они чем-то похожи со стрелком. Додумывала последнюю мысль, уже падая на пол. Она не видела, как квазы Бормана окружили ее тело и как нежно они подхватили его, унося за кулисы. А толпа еще долго стояла в тишине, не смея даже пошевелиться. Бесенок одержала очередную победу. Нет, уже не бесенок. Муры хоть и отморозки, но и среди них хватает умных и образованных людей, просто ставших на легкий путь тщеславия и наживы. Мара. Сегодня в стабе родилась новая двуликая богиня смерти. Кот. Холодная вода общественного бассейна у общественной бани немного смыла пьяный угар и отрезвила мечущиеся мысли. Рядом фыркал поляк. Его намокший на рахитичной груди смайлик выглядел до жути обиженным и печальным, наверное, даже больше, чем сам поляк. Кот заржал, отплевывая воду. Не выдержав, засмеялся и поляк. Вместе подплыли к бортику весело и беззлобно матеря лису и розового рэпера. Первым выполз наверх поляк. Кот, позируя, натянул до сих пор не потерянный берет на голову. Тот осел на нем мягкой тряпкой, сверху послышались смешки. Плевать, пусть они и засранцы, но лису он рад видеть, хоть одно знакомое лицо в этом сумасшедшем мире. Протянутую руку кваза он проигнорировал. Полные воды берцы тянули ко дну, не говоря уже об остальной амуниции. Однако пара пустых фляг и пеналов на поясе многое компенсировали. Кот решил вылезти сам, не мальчик-чай. Пусть для местных он всего лишь свежак, но он разведчик, тот, кто в поле идет впереди всех, они – глаза и уши всех остальных королев полей и повелителей неба. Они тот гвоздь, без которого умирает лошадь, они те, кто всегда впереди. Руки ухватились за край бортика и потянули тело наверх. Когда он уже перевалился через него, в глазах помутилось. «Сдохни, сдохни, сдохни!» Мысль заметалась в голове, вырываясь через голосовые связки. Кот зарычал. Проходящие мимо сталкеры подбежали к краю бассейна, помогая лисе вытащить парня. Рэпер скулил в сторонке, обхватив голову руками. Глаза кота кровоточили, а лицо парня исказила первозданная ненависть. Глаза невидящие смотрели в никуда, и лишь губы выводили мантру. «Сдохни, сдохни, сдохни!» «Что с ним?» – воскликнула лиса, прижимая беснующееся тело парня. «Понятия не имею!» – прохрипел тщедушный поляк, пытаясь придавить ноги парня к земле. Его веса явно не хватало для выгибающегося в судорогах тела. Склокоченные мокрые волосы топорщились во все стороны, придавая ему забавный вид. Возможно, лиса бы рассмеялась в другое время, но устремленный в небо взгляд кота пугал даже ее. Кровавые слезы текли по его вискам, глазные сосуды полопались во всех местах, а радужку невозможно рассмотреть за расширившимся зрачком. Что он видит в вечернем небе? Что вызывает в нем такую ненависть? «Сдохни, сдохни, сдохни!» — хрипел парень, рыдая кровавыми слезами. Лиса гладила его по щеке, растирая кровь. Вокруг стоял десяток сталкеров, не зная, что делать. «Крис!» Вдруг осмысленным взглядом посмотрел на лису парень и схватил ее за руку в его же крови. «Она в беде!» «Все хорошо!» — попыталась утешить парня лиса. «Нет, все плохо!» — клацая зубами, просипел кот. «С ней Ренат, но он один, остальные бессмертные с тобой, всегда, так сказал он, и так будет, всегда!» Кот вздрогнул телом, отключился. «Лис, о чем это он?» — окликнул девушку поляк. «Это то, что я думаю, то, о чем говорил стрелок, кричит и его бессмертный еще здесь?» Вокруг загомонили сталкеры. Кречета лично знали немногие, но легенду о нем передавали из уст в уста постоянно. Он здесь стал кем-то вроде святого покровителя, и лису почитали как дочь его. «Видимо, да, и он почему-то заботится об этой тройке. Им нужно помочь». «Так сказал Кречет?» «Ты сам слышал». А тем временем по стабу полз вездесущий слух. «Бессмертные с нами, бессмертные просят!» Защелкали затворы на различном оружии. Слух тонким сквознячком просочился по всему стабу. «Бессмертные с нами, бессмертные ждут!» Впервые за долгое время Дальний Запад пошел на Дальний Восток. «Вешайтесь, муры, пришел ваш час платить по счетам!» Глава 11. Стрелок, кот, лиса. Очнулся стрелок рывком, словно вынырнул из беспамятства. Взгляд уперся в квадраты подвесного потолка, знакомого по интерьеру любого офисного или торгового помещения. В чем-то таком он и оказался. Это напоминало пункт первой помощи, но без всяких аппаратов, пикающих экранов, отбивающих ритм сердца, и даже запах лекарств отсутствовал. В этом мире знахарям не нужны костыли, а из лекарств только живчик и физраствор. Такой же стекал по прозрачной трубке в его вену, в который раз уже, всего пару недель он в этом мире, а уже столько раз валялся под капельницей, что за всю прошлую жизнь не лежал. Рядом на соседней койке заворочился кот. Жив чертяка. Стрелок облегченно вздохнул. Одно дело чувствовать, что брат жив, другое дело – это видеть своими глазами. А вот третьего в палате он никак не ожидал увидеть. Белокурая головка лисы в неизменной кепке и черной повязке с линзами покоилась на кровати кота, хоть сама девушка сидела на стуле. Кот пошевелился и тоже приподнялся на локтях, взглянул на старшего брата и ухмыльнулся. «Жив, черт старый, ну у тебя и глаза. Ты что, бухал все это время, пока я от монстров драпал с тремя пулями в груди?» — осклабился кот. «Ты на свои глянь в зеркало. Похоже, единственные монстры, которых ты видел, это черти от белой горячки. Не умеет пить нынешняя разведка, не то что в наше время», — вернул ухмылку стрелок. Глаза брата и правда выглядели красноватыми, словно от жуткого недосыпа или перепоя. Видимо, у него не лучше. Парни синхронно соскользнули с коек и обнялись, похлопав друг друга по плечам. «Алиса наша совсем нюх потеряла. Я с такой в разведку не пойду. Уснет на вахте и проснется в желудке лотерейщика. Может, ее в сурка перекрестить?» — шепотом произнес стрелок. «Умаялась, поди меня на горбу тащить, вот и отрубилась», — защитил девушку кот. «Жду, пока ваша семейная мелодрама закончится и пойдут титры», — раздался недовольный голос лисы, приглушенный подушкой и руками. В нем не чувствовалось и нотки заспанности, давно не спит, видать. «Так и быть, оставим тебе прошлый ник. Кстати, а где это мы?» — поинтересовался стрелок. «Высотки, в коморке знахаря. Он вас осмотрел, хмыкнул и сказал дать отлежаться, а потом мотнуться вокруг стаба по кластерам. Истощены вы сильно энергетически. Похоже, оба только и делали, что водку глушили, а мне вас спасай да на горбу тягай». Девушка недовольно бурчала, так и не подняв головы. В желудке стрелка заурчала. Желудок кота согласно влился в песню. «Мужики», — хмыкнула лиса, оторвав голову от подушки. «Поспали можно и поесть. Никакого проку от вас. Один перегар и незапланированные беременности». «Да ладно», — отмахнулся стрелок. «Я вот мусор выносить умею, так что не совсем пропащий». «А я мозг, и что теперь?» — в свою очередь подколола лиса. Парни переглянулись и пожали плечами. Спорить с женщиной, что небо красить, только сам обляпаешься. Этому учил их батя, и парни впитали эту науку. Каморка знахаря располагалась в торгово-развлекательном комплексе высотки. Здесь же находились магазины со всякой всячиной, от гражданской одежды до книг и телефонов. Если не выходить наружу, то можно подумать, что вернулся в привычный мир. Даже запах особый, присущий всем комплексам, витал вокруг. Кругом улыбчивые девушки с бейджами в строгих гражданских нарядах. Клиенты, правда, выпадают из шаблона, но встречаются и вполне обычные мужики в деловых костюмах или гражданской джинсе. Ухватили поднос с огромной пиццей и по стакану кофе. Вышли наружу. Сели прямо на ступеньках чуть в стороне от входа и принялись уплетать еду, наблюдая за жизнью стаба. А жизнь бурлила водоворотом. На главную площадь сгонялась боевая техника. Ее тут же осматривали, загружали с тележек патроны, канистры и прочие нужные в рейде вещи и выгоняли в сторону ворот, чтобы место одной машины заняла следующая. Кругом суетились сталкеры, что-то орали, что-то обсуждали, смеялись и шутили. «Это что за сборы?» – спросил стрелок с набитым ртом. «Я чего-то не знаю?» «Сейчас тебе объяснят», – скривилась лиса, словно в ее куске пиццы оказался лимон. «Вон идет объяснялка». К ним и правда едва ли не бежал маленький упитанный человечек в деловом костюме, за которым следовали варяг, бумеранг с дружком на поводке и еще пара незнакомых сталкеров. «Очнулись, голубчики?» Недовольным тоном поинтересовался мужичок. «Не устали валяться? Может, теперь объясните, что за хрень вы тут устроили?» «Лис, это что за покемон?» — опешил кот от такого прямого наезда. «Можно я ему втулю в роговой отсек?» Человечек аж поперхнулся от такой дерзости, а сталкеры заржали. «Мэр это местный, барсуком зовут», — недовольно буркнула лиса. «Хороший мужик, но ни разу не сталкер». «А чего он тогда мэр?» Снова удивился кот, оглядывая с ног до головы покрасневшего от эмоций мужичонку пытливым взглядом. Сзади послышались шуточки об импичменте и перевыборах. Сталкеры развлекались и в разговор не лезли. Варяг вообще сел на ступеньки и, обхватив голову, судорожно вздрагивал. «Потому что он сильнейший ксер на всем Западе». «Вы закончили поясничать, молодые люди?» — взял себя в руки барсук. «Теперь потрудитесь пояснить, что это за своеволие, почему мои сталкеры должны участвовать в вашей вендетте. Вы знаете, что после такого гибнут мирные люди? Вы готовы обогреть свои руки кровью невинных жертв?» Мужичок картинно воздел руки, показывая свою вселенскую печаль. «Потому что сказал кречет», – пробасил незнакомый рейдер, положив руку толстячку на плечо. Вид у мужика был суровый и внушающий уважение. «Не тебе, барсука, в этом вопросе братству перечить». «А кто это слышал? Кто видел кречета? Нет его уже давно, как и не было его бессмертных!» – взорвался мужичок. Рука лисы дернулась за пистолетом, ее едва успел перехватить кот. Сталкер благодарно посмотрел на него и отвел возмущающегося мэра внутрь здания, что-то гудя ему на ухо своим басом. «Не обращай внимания, лис», — сказал варяг, разглаживая пальцами свои подсиненные усы. «Барсук мужик неплохой, просто старается устроить тут мирную жизнь. Зла он никому не желает. Если ты его пристрелишь, кречет не одобрит». «Да не буду я его убивать», — зло выговорила девушка, словно сплюнула. Но ее поняли все, кто находился рядом. Извечное непонимание гражданских и военных. Разные миры, разные правила, разные истины. Кто служил, тот понимает, как это. Кто нет, никогда не поймет. «Вы, в общем, отдыхайте. Мы ждем еще 4 группы из 2 соседних стабов. Завтра на рассвете будем выдвигаться в Излученку, там еще народу прихватим. Как будем готовы, вас позовем. Стрелка я уже знаю, нормальный парень, и штанишки не мочит при виде твари. Свой проезд отработал по полной. Этого бойца тоже к себе возьму с радостью. Одно то, что он без разговоров готов втулить в рог главному ксеру Запада, многого стоит. Мне такое пригодится в любой передряге. Короче, будет вам место в первом ряду, не забудем и не задвинем». Варяг развернулся на пятках и побежал вниз по лестнице, на ходу раздавая приказы в матерной форме. «Вот ваш дружок». Бумер всунул поводок в руку стрелку. «Присмотрел за ним, пока ты лежал в отключке». «Спасибо». Стрелок почесал холку спаниелю, что тут же радостно завилял хвостом. «Еще увидимся, я с вами в поход пойду. Давно руки чешутся разобрать на детали 10 другой муров». Бумер взмахнул рукой на прощание и побежал догонять варяга. «Что-то я ничего не понял», — задумчиво почесал затылок кот. «Ага, я тоже», — согласился с братом стрелок. «Лис, это что все значит? Мы идем на кого-то войной?» «Да, за вашей Крис идем». «Что, вся эта орава ради нее? Я еще больше запутался». «Да это только предлог. Народ, как услышал слова кота, что бессмертные вас оберегают, с катушек слетел». Кречет был легендой. Тут голос девушки дрогнул. Вот они и нашли повод дать мурам по мордашкам. «А что, нужен повод?» «Муры после очередной зачистки начинают террор гражданских, а те вой поднимают. Они ведь не страдают от налетов муров, чаще всего гибнут рейдеры. Но мы все так или иначе привязаны к стабам, где у руля такие, как барсук. Они делают вид, что за периметром стаба мир заканчивается, а противиться их воле – прямой путь в черный список, считая в те же муры. Стабы между собой по почте обмениваются данными о залетчиках, и ты нигде больше не сможешь остановиться, получится только к мурам идти. Но у ребят уже накипело, вот и ухватились за возможность. Когда все сталкеры едины, гражданские не могут противиться, иначе останутся без защиты. Одно дело одного сталка списать, другое дело 2 сотни. Такой толпой сталкеры и власть сменить могут в стабе, невзирая на заслуги. Вот барсук и бесится. Хотел своих сталкеров остановить, да куда там. Тут не Восток, и сталкеры у нас не убогие калеки с ружьем от дедушки, а вполне себе упакованные боевики-профи». «Бардак», — нахмурился кот. «Наверное, стоило все же этому пузану втулить в бубен для профилактики». «Слушай, а чего это внешникам не имется? Неужели нельзя нормально договориться? Можно ведь через них в нормальный мир уйти». «Не один ты тут такой гений», — грустно усмехнулась лиса. «Мы там лишние, каждый из нас заражен паразитом, споры которого вылетают из нас огромными дозами при каждом выдохе, и если хоть один из нас прорвется через оборону прохода во внешние миры, этому миру придет конец. Без подзагрузки кластеров у монстров быстро кончается еда, и вскоре десяток элитников дерутся насмерть за последнего кузнечика. В итоге жизнь может где-то и сохраниться, но цивилизация рухнет, и им станет уже не до нас. Никто так рисковать не будет ради людей. К тому же там нет энергетики Урия, и трясучка будет убивать, если регулярно не выходить в поле. Короче, слишком много сложностей. А договориться пробовали? Просто жить в мире и друг другу не мешать. Улей ведь безграничен, всем места хватит. Так кто договорился и стали мурами, а все им не нужны, им больше наши органы требуются. Нас они считают такими же тварями, как и мутанты, только говорящими. А зачем им органы? Шутишь? У нас у всех тут идеальное здоровье, а вырежу тебе почку, через пару недель отрастет новое. Если изъять орган у старожила Урия и поместить его в банку с живчиком, он будет храниться чуть ли не год. Из этих органов они создают определенные вытяжки и лекарства. С их помощью можно излечить чуть ли не любую болезнь и продлить жизнь старым людям. И свежак не нужен, нужны органы старожилов, улья. Чем дольше прожил тут человек, тем дороже его орган. Вот муры и охотятся за теми, кто давно топчет поле. Там еще и на силу как-то все завязано, так что гражданские из стабов им менее интересны, чем опытные рейдеры. Внешники на своих базах целые склады таких держат. «Веселенькие перспективы», — протянул кот. Девушка уселась на ступеньку и уставилась на очередной бронетранспортер, ставший на загрузку. Парни уселись рядом по бокам. Дружок тут же потянулся к оставленной без присмотра пицце. «А зачем ты вернулась за нами?» — спросил Стрелок. «Эх, мальчики, как я устала жить!» — с тоской в голосе прошептала Лиса. «Просто устала. Устала убивать, чтобы жить, и жить, чтобы убивать. И терять близких людей, бросать крестников, чтобы не привязываться к ним. Чтобы говорить себе, что с ними все хорошо, но ведь нехорошо». Этот мир жесток и смертельно опасен. Еще никого из своих крестников я не встретила второй раз. А сколько потеряла на выходе? Вы 22-й по счету из тех, кто выбрался, а еще 33 из тех, кто так и остался там. Все эти истеричные мальчики, креативные директора с папой-генералом, требующие вызвать начальство, или они никуда не пойдут, или толстухи, что не могут убежать даже от ползуна. Все они умирали на моих глазах страшной смертью, по своей же глупости или слабости. Лиса положила голову на плечо кота и замолчала. Неизвестно как, но черные линзы ее повязки источали вселенскую печаль, от которой хотелось самому зарыдать, каким бы ты ни был брутальным мужиком. Почувствовав тепло женской щеки на плече, кот задумался, а сколько, собственно, лет этой девушке, которая уже устала жить? На фотке с кречетом ей лет 16, попала сюда в 15 и уже 8 лет в улья. Да она же его ровесница, только жить начинать надо, а не устать от нее. Да она же еще девственница, осенила парня. Кречет относился к ней как к дочери, а она его до сих пор забыть не может, вряд ли кого-то к себе подпускала. Твою ж мать! Кот замер, боясь нарушить хрупкое доверие девушки, кажущейся такой сильной и твердой снаружи и такой израненной внутри. Он уловил ее аромат, отдающий травами, оружейной смазкой и женской кожей. Вот как им удается всегда быть такими чистыми и ароматными в любых передрягах. От них со стрелком пахло чем угодно, но не травами, и даже спрей от монстров на основе флоры не помогал перебить это амбре. Тем временем Стрелок внимательно наблюдал за приготовлениями сталкеров к походу, и все, что он видел, ему все меньше и меньше нравилось. Когда в БТР начали грузить минометы, он окончательно прозрел. «Лис, то, что они тут готовят, никак не похоже на операцию по освобождению заложников. Это больше проходит под девизом «Я мстю, и мстя моя страшна, у Крис не будет никаких шансов выбраться живой из этой бойни». «И что ты предлагаешь?» Оторвала голову от плеча кота девушка, что заставило последнего мысленно обматерить брата. «Нужно ехать самим, эти техасские рейнджеры начнут валить все, что шевелится, а то, что не шевелится, шевелят и завалят. Они уже загрузили полтонны патронов, этого хватит сравнять с землей даже высотку». «Хм, возможно, ты прав, у парней накипело на душе, так что они вообще забыли, с чего все началось». «Ладно, поехали». Девушка встала и отряхнула штанины. «Что, так просто?» «А чего ты хочешь, заказать тебе марш славянки на местном радио?» «А эти?» Стрелок кивнул на отъезжающий БТР. «Возражать не будут? Ты у них вроде знамени или талисмана». «Они уже завелись», — отмахнулась лиса. «Теперь не остановятся. Если будут задавать вопросы, мы идем вас выгулять по совету знахаря. Так что собирайтесь, мальчики, поедем спасать принцессу из-за стенков злобного колдуна». Лису многие рейдеры узнавали, здоровались, перекидывались парой слов, но остановить не пытались. На паркинге у стаба часовой задал вопрос, куда они намылились, но ответ про знахаря и пользу прогулок его удовлетворил. Он что-то сообщил в рацию, но приказа на задержание не получил. Махнув ему рукой напоследок, лиса вывела багги на дорогу и рванула на запад. Выехав за 7 блокпостов и дотов, сделали крюк по широкой дуге, обогнув высотку стороной. Их ждал восток. Солнце уже перевалило зенит, и приходилось поторапливаться, опережая удалых рейдеров, что пойдут следом с большими калибрами и благими намерениями. А так как они уже в аду, то ничем хорошим это не закончится. Снова прольются реки крови, смывая давние грехи и застарелые счета. У них не было плана, но была решимость, а еще их берегли бессмертные, которых никто не видел, но все верили в них. В этом чуждом и опасном мире просто смешно верить в доброго дядьку с бородой, простирающего длань над человеком или даже человечеством в целом. Но верить во что-то нужно, иначе жизнь теряет смысл, и люди верили в своих героев, и пока верят, они останутся бессмертными. Крис. Борман стоял над бессознательным телом девушки. Вот уже больше суток она не приходила в себя. Внезапно его звезда погасла так же, как и взлетела. Муры хоть и были отщепенцами, но оставались такими же сталкерами, сплошь пропитанными суевериями и другими заскоками. По стабу ползли слухи один другого чудовищнее и обрастали новыми подробностями. То, что бой записан на видео и транслировался в каждой забегаловке стаба, никого не смущало. Девушку прозвали Марой, богиней смерти, и говорили о ней шепотом, словно о скребберах. Хотя должно признать, что девушка сотворила ранее считавшееся невозможным, этому тоже нужно и можно найти применение. Отпускать свою золотую рыбку на волю Борман не собирался ни под каким соусом. Даже если эти суеверные ничтожества все же испугаются ее дара, он не боится. Можно будет соблазнить ее. Да, это будет непросто, но он любит задачки со звездочкой. Это будет забавно. Укротить девушку и заставить ее полюбить его, склониться перед его аурой и шармом, а потом можно сделать ее своей игрушкой, заставляя лизать руки, словно послушную собачку. А вот если она не сломается, будет еще лучше. Он давно ищет себе равную пассию, и у этой девушки есть все шансы ею стать. «Что скажешь?» — спросил Борман у тщедушного сухого мужика с морщинистым серым с легкой желтизной лицом, что выдавало в нем любителя спека. «Не знаю, все слишком непонятно. У нее очень необычные энергетические каналы. Они резко обрываются в пустоте и также резко начинаются из ничего. При этом энергия не рассеивается, а течет в стандартном виде. Очень необычно», — шипящим голосом проговорил знахарь. «Это не ответ, Ромул. Она кукловод?» — нахмурил брови Борман. «Не могу определить, потому что я видел в зале определенно, да, сейчас я вижу только обрывки силовых линий в ее теле, которые функционируют нормально, хоть и истощена она прилично». «То, что она сделала, считалось невозможным, а ты, Ромул, ничего сказать не можешь?» В голосе Бормана проскользнули нотки раздражения. «Это Улей Бахус, в нем все возможно», — прошамкал знахарь, потирая руку в сгибе локтя. Сейчас ему хотелось дозу спека, а не дискуссию о непонятном явлении. «Не называй меня так!» — зло рыкнул Борман. «Прости!» — Поежился Ромал под ставшим жестким и колючим взглядом хозяина стаба. «Я точно не могу сказать, что вижу. Это похоже на часть чего-то гораздо большего, как будто ее каналы продолжают свой ток вне тела, в другом месте». «Что это значит? Она часть чего-то?» «Или кого-то», — кивнул Ромул. «Так она кукловод?» — еще раз с нажимом спросил Борман. «Возможно, но я такого ни разу за свою долгую практику не встречал. Кукловоды работают похоже, но все же не так». «Ни один самый сильный кукловод не может подчинить иммунного, тем более свежая девка матерого сталкера. Это должна быть колоссальная разница в силе симбионтов». «Не обязательно. Она скорее скальпель, чем топор. Это как валить элитника. Можно расстрелять его из танка, и он уйдет, а можно удачно попасть в споровый мешок из самого сраного арбалета. Похоже, она так и работает, интуитивно выискивает слабые места. Из того, что я успел заметить, Перо был напуган. Настолько напуган, что предпочел застрелиться, а не терпеть этот страх. Как она это сделала, не ведаю, но смогла. Она умеет воздействовать на всю колонию симбионтов, тем самым проникая в защиту, словно вирус в систему, а потом маленький удар в нужное место, и вся система рушится. Ты заметил, как она действует на квазов? Она же для них как чистейший спек, они на нее чуть ли не молятся». «Это с чего вдруг?» – нахмурился Борман. То, что личная гвардия так относится к девушке, он считал исполнением своего приказа. Если же у них есть свои мотивы, то их нельзя подпускать к бесенку. «Я думал, ты знаешь, ты ведь сам когда-то квазом был, хоть и совсем недолгое время. У квазов нервная система не соответствует изменившемуся телу, и очень долгое время они испытывают боль. Не сильную, но постоянную. Это как ноющий зуб, но по всему телу. Со временем боль слабеет, но не уходит полностью, зато появляются проблемы с ощущениями. Они не могут получить оргазм, вкус и запах тоже ощущают хуже. Да и все остальное может ухудшиться в разной степени. Зато повышается сила и болевой порог, а когда она их касается со своей улыбочкой, у них все проходит на некоторое время. Это как год носить тапки на два размера меньше и пакет на голове, а потом его резко снять и вспомнить, что такое свобода и легкость». «Понятно. Действительно припоминаю постоянную боль, пусть и легкую. И все же твой вердикт. Что с ней делать?» «Если не очнется, думаю, нужно будет прокатить ее по ближним кластерам, но пока воздержись хотя бы день-два». «Чего это? Народ в стабе шушукается за спиной, мол, я Мару, мать бы ее так, от народа спрятал, чтобы бессмертие себе выторговать, представляешь?» «И все же не торопись. Есть еще один вариант, и за ней надо понаблюдать». «Какой вариант?» «Она не кукловод, а марионетка». «Чья?» Борман удивленно приподнял брови. «Как вариант скрэбберов». «Скрэбберов?» Борман поморщился, как от зубной боли. «Ты не перегибаешь?» «Только у них могут быть такие силы. А еще за столько лет мы о них почти ничего не знаем. Даже классифицировать не можем. Некоторые из них кажутся неразумными, а вот другие вполне разумны даже по нашим меркам. То, что их логика не такая, как у нас, не значит, что ее совсем нет». «И зачем это им? Я им не враг, по крайней мере, не явный, хоть за тушку каждого готов платить». «Понять их невозможно, да и потенциал их тоже неизвестен. Может, они нас изучают так, кто их знает. Девку-то случайно взяли на Дальнем Западе, а ты много свежих знаешь, что сами выбираются, без колонны БТР опытных рейдеров, что их подобрали, без амуниции, в гражданской одежде. Это как минимум подозрительно». «По-моему, это чистой воды бред. Ты бы завязывал со спеком, Ромул. Он даже тебя до добра не доведет». «Я знахарь и умею с этим бороться. Аспек расширяет мое сознание и горизонты мысли. В моем случае он абсолютно безопасен, хоть и вызывает привыкание». «Ладно, я обдумаю твои слова, а теперь иди, я хочу побыть один». Борман властным движением руки указал своему личному знахарю на дверь. В открытом проеме переминались квазы, заглядывая внутрь комнаты. Действительно странное поведение для обычно невозмутимой охраны. Вышкалены они на славу, а сейчас что-то распустились. И правда, девушка для них стала чем-то большим, чем объект охраны по приказу хозяина. Это тоже тревожный звоночек. Может, не так уж и не прав этот старый торчок? Борман сел на краешек кровати и откинул прядь с лица девушки. Ее отмыли от крови, и раны уже затянулись, демонстрируя сильную регенерацию, не свойственную свежим. Если царапины на теле еще можно понять, то насквозь проткнутые руки должны заживать 2-3 суток, а у нее уже кожа лишь светлым оттенком отличается от обычной. Он провел подушечками пальцев по бархатной коже девушки и улыбнулся. Давно у него не просыпалось желание от обычного прикосновения к телу женщины, и дело тут не в мужском бессилии, а в обычной скуке от данного процесса. А сейчас вот возбудился, но насиловать девушку в бессознательном состоянии удел слабаков. Гораздо интереснее заставить ее отдать ему и тело, и душу добровольно. Чем дольше и сложнее путь, тем слаще награда. За 60 лет, проведенных только в улье, он это отчетливо понял. «Кто же ты, моя золотая рыбка, что возбуждаешь даже меня?» — прошептал он на ухо девушке, но ответа так и не дождался. Бесенок в очередной раз его проигнорировала. «А вот с квазами нужно что-то решать. У хорошего пса должен быть только один хозяин». Борман сложил ладони пистолетом и направил их на закрытую бронированную дверь. «Пуф!» – произнес он, и в тот же момент в 5-миллиметровой броне появились 2 сквозные дыры размером с грецкий орех, а за дверями послышался грохот падающих тел. Борман сдул с пальцев несуществующий дым. «У хорошего хозяина псы знают, кто их господин. Или умирают». Глава 12. Стрелок любовался пейзажами, пролетающими мимо. Они ехали уже несколько часов на восток. Лиса была опытным рейдером-картографом и имела карту почти всего домена, восточные и центральные края не исключение. Потому двигались они достаточно быстро и уверенно. В целом сам домен достаточно маленький для нынешних технологий. Едва ли больше 1000 километров от волчьего логова до удавки, с юга на север чуть больше 1500. В месте перехода далеко выдвинувшаяся чернота с востока упиралась в массив многолюдных кластеров. Там постоянно шныряла элита, потому пробиться в соседний домен могли только хорошо оснащенные команды при поддержке бронетехники. Чем дальше на запад, тем меньше черных пятен, но больше опасных монстров. И что лучше, не скажет никто. Стрелок с котом впервые увидели черноту всего час назад. Кластер прозвали Шрамом из-за его формы. Он тянулся с севера на юг на несколько километров, а по ширине всего 2 шага. Перед пересечением антрацитово-черной полосы лиса отрубила всю технику, которая у них была, и заставила бегом толкать багги через черноту. Антрацитовая трава со стеклянным звоном хрустела под ногами, и если бы парни не держались за сивку, то, скорее всего, упали бы. В голове все перемешалось, ориентиры сместились, и низ казался слева, а право снизу. И это самые приятные из ощущений. Повторять такой опыт ни у кого не возникло желания. Монстры на востоке особо не напрягали, хотя это, наверное, просто по сравнению с западом. Все познается в сравнении. Те же 10 бегунов и прыгунов, что им повстречались, не напугали никого. Видели и не такое. Да и лотерейщик не напряг. Лиса даже стрелять в него не стала ради спаранов или гороха. просто проскочила мимо, пока тот ковырялся в разбитой машине, непонятно что там выискивая. Автомобиль брошен давно, и людей в нем нет. А вообще, этот мир удивлял и поражал воображение. И в то же время он удивительно сбалансирован. Как учил их с братом отец, не проси у Бога ничего, он тебе уже все дал, осталось только оторвать задницу от стула и поднять то, что нужно. Если считаешь, что мир несправедлив, значит ты нытик и идиот, мироздание уравновешено и всегда и за все приходится платить. Если ты думаешь, что человек, укравший миллион долларов и которого на этом не поймали, украл счастье и ни за что не платит, ты не видишь всей картины. Теперь он богат, но не может быть уверен, что друзьям и новой красивой любовнице нужен он, а не его деньги. Он заплатил страхом, он сейчас должен охранять свой миллион и бояться, что и его ограбят или украдут ребенка ради выкупа, или та же любовница сделает пикантные фотки и будет требовать денег. Она ведь с ним не по любви, а именно из-за них. Этот мир также сбалансирован. Вместе с монстрами и постоянной опасностью он дал людям бессмертие, идеальное здоровье и сверхспособности для выживания. Яркий пример тому – лиса. Она смотрит на монстра вроде лотерейщика, как на безродную дворнягу смотрит обычный обыватель. Потому что она не сидит в стабе, прячась от этого мира, а прогибает его под себя. Для жителей стабов уже лотерейщик нечто запредельно жуткое, потому что они слабы. И слабы они, потому что сами этого хотят. Это их цена, которую они платят за мнимую безопасность и напускное спокойствие. Когда совсем стемнело, лиса сменила свою маску Зоро на очки прямо на ходу. Парни ничего не видели, но девушка по-прежнему гнала вперед на приличной скорости. В неясном свете крупных звезд и туманности замаячил сосновый лесок. Асфальтовое покрытие упиралось в грунтовую дорогу, словно обрезанное острым лезвием. Еще одна причуда улья, игравшего кластерами в пазл, и еще один камушек на весы убежденности, что улей кем-то или чем-то управляется. Мысли стрелка прервали самым бестактным образом. Багги резко затормозил, шипя шинами по хвое, а ребята вынуждены были спрыгнуть вперед, чтобы не оторвало руки. Кувыркнувшись по мягкой подложке из игл, взяли оружие на изготовку. Этот мир быстро вбивает рефлексы, что все непонятное опасно. «Стоять!» – раздался мужской голос впереди. «Кто дернется, стреляю!» Стрелок с котом синхронно перекатились на обочину и залегли за деревьями. «Стоять, говорю, я не хочу вас убивать, мне нужна только машина!» «Ага, сейчас, только через мой труп!» — крикнула лиса с водительского сиденья. Ей через решетки выпрыгнуть непросто, потому девушка осталась на месте, развернув багги юзом. «Лис, чего он еще жив?» — крикнул стрелок. «Там сбоку еще одно тело с пулеметом», — ответила девушка. «Даже мне его не достать, а на дороге растяжки и зефок. Теперь и позади. Второй кинул проволоку поперек дороги». «А дамочка глазастая у вас», — хохотнули из мглы. «Но тачку мы заберем даже через ее глазастый труп». «Хрен вам!» — крикнула лиса. «Начнешь стрелять, развалишь движок, и монстры прибегут. А это видишь?» В полной темноте девушка показала руку, которую вряд ли кто мог видеть, кроме нее, потому добавила. «Это та же эвка без кольца. Грохнет так, что сюда даже с запада элита прибежит обнюхать останки тех, кто выживет. Пад, мальчики!» «Ребят, я действительно не хочу войны!» Неизвестный сталкер вылез из укрытия и встал посреди дороги на дерево, лежащее поперек. «Нам нужна машина, у нас товарищ ранен, едва дышит, на спеке держим». «А по-хорошему попросить нельзя?» — крикнул сбоку кот. «Нельзя», — ответила смутная тень впереди. «Это почему?» — удивился кот. «Потому что они внешники», — зло сплюнула лиса. «Так те же без масок не ходят, а эти нормально говорят», — усомнился стрелок. «Мы не внешники, мы рабы». Тень закинула автомат за спину и подошла ближе. «Видишь эту штуку?» «И что?» — отозвалась лиса. Меня должен впечатлить футуристический дизайн твоей брони?» «Нет, это рабское ярмо. Ошейник для цепных псов. Если бы не он, мы бы ушли к вам, вольные сталкеры. В ошейнике взрывчатка, так что нам очень нужно успеть вернуться на базу, пока таймер не отсчитал ноль». «Зайди на черноту, и вся тонкая механика и электротехника сдохнет», — фыркнула девушка. «Не поможет. Наши хозяева не дураки. Там химический таймер, стальная капсула с кислотой. Разъедает примерно за неделю плюс-минус день. У нас убили товарища, и мы сняли с него ошейник вместе с головой. Попробовали разобраться, но результат плачевный». Тень крикнула в сторону. «Холод, покажи глазастой барышне, какой ты крутой сапер!» «Что там?» — спросил стрелок, когда лиса хмыкнула. «Да культя там у пулеметчика. Видать, хреново он сапер». «Отличный я сапер!» — хохотнули из темноты. «А стрелок еще лучше, так что давайте что-то решать. Это пал у нас рыцарь, а я, как бы помягче сказать, заслуженно здесь, потому одним трупом больше, одним меньше для меня роли не играет». «Что-то я запутался». Вылез из-за дерева стрелок и встал рядом с лисой, так и сидящей в баге. Оставлять ее одну под прицелом не хотелось, не по-мужски как-то, хоть вылезти на огневой рубеж куда более идиотская идея. «Вы из наших, но попали в плен к внешникам?» «Нет, наши хозяева не идиоты таким заниматься. Мы заключенные, что пережили заражение, отбываем пожизненный срок в этом мире, а ваших они не ловят, и держать на базе опасно. Хрен поймешь, какие у вас способности, да и злить местных не стоит. Все, кто выжил, боевые ребята. Проще сотрудничать с отребьем, а вы уже будете между собой разбираться, а не целенаправленно валить наших». «За что сидишь?» «Убил комбата за то, что тот регулярно насиловал девушку из медчасти. Она мне нравилась, можно сказать, влюбился я, а она от меня глаза прячет. Я вижу, что нравлюсь ей, но она ни в какую. Решил проследить и поймал комбата за делом. Тот ее запугал, используя служебное положение и рычаги влияния, и регулярно приходил к ней, как к какой-то шлюхе. Вот мне крышу и снесло, прямо на ней ему горло вскрыл». «А второй?» «Холод? Да он вообще киллер со стажем. Не гнилой, а просто социопат. Для него нет ничего святого, лишь личная выгода. Если бы ему не оторвало руку, он нас бы бросил и сам ушел, а так считает, что выбраться со мной будет проще». «И правильно делаю», — раздался смех из кустов. «Дурак ты просто, паладин хренов». «Паладин?» «Нам тоже позывные дают», — пожал плечами Пал. «Так и с мурами общаться проще, да и привычные мы к такому. Все сплошь военные или спецы из органов». «А ты?» «Капитан ВДВ, Тропов Артем». Тень протянула руку, и стрелок ее пожал. Пожатие крепкое, мужское, уверенное. «Лис, я ему верю», — сказал стрелок. «Тому, что в кустах нет, то этому верю». «Правильно, паря, наш полдушка, ему все верят, а мне не очень. Наверное, я мордой не вышел». Раздалась очередная порция хохота из темноты. «И что, сивку я отдам только через мой труп?» «А я и не предлагаю». «А что тогда?» «Слушай, Пал, давай так, мы подкинем вас до ближайшего стаба муров, это Лас-Вегас, должен был слышать про него. Ты оттянешь туда раненого, выпросишь машину, а для нас разведаешь диспозицию в стабе. Раз ты из десантуры, то сможешь сделать это, не привлекая внимания. А тот весельчак останется с нами, я ему не доверяю. Потом встретимся в условленном месте. Мы отдадим тебе холода, а ты нам информацию об укреплениях и порядке в стабе. Все выигрыши, это если ты не врешь и действительно хочешь сбежать от хозяев и успеть добраться до базы, пока таймер не отсчитал последние секунды». «А если он муром нас сдаст?» – возмутилась лиса. «Не сдаст», – отмахнулся стрелок. «Не сдам», – подтвердила тень. «Холод, выползай и хита прихвати». «Не нравится мне это», – снова возмутилась лиса. «Стрелок прав. — подтвердил кот, вставая с земли. «Пал не сдаст. Не знаю откуда, но я тоже это чувствую». В ответ девушка только что-то пробурчала про доверчивых идиотов и размер мозгов. «Лис, мы ничего не теряем. Нас слишком мало, чтобы прорываться с боем в стаб. Ведь никто из нас за Мура не сойдет. Слишком рожи честные и легенда слаба. А если ментат прихватит? Эти же из внешников. У них должен быть договор. Ему без вопросов помогут». «Помогут», — кивнул Тропов. «Нам его показали на карте как экстренную точку эвакуации». «Стратеги хреновы», — пробурчала Лиса. «А как вы ехать собрались? До стаба еще 30 км. 6 человек мой багги не утащит». 5,5, — раздался голос сбоку. На дорогу вышел Холод, огромных размеров детина с пулеметом за спиной и телом на руках, точнее, остатками тела. 2 ноги и рука отсутствовали напрочь, так что да, 5,5, если не считать, что сам амбал весил за двоих. Тропов включил тактический фонарик на своем автомате. Забавная игрушка. Весь прилизанный, компоновка типа «Булпал», прицел маленький и несъемный, но явно не европейский дизайн, и чем-то родным, как от калаша. Лиса недовольно фыркнула, когда луч прошелся по ее глазам. «Простите», — смутился Тропов. «Просто хотел свериться с картой и обозначить точку рандеву. Вы, надеюсь, знаете, где мы находимся? А то мы слишком долго бегали и слегка заблудились. Ночью ориентиры не найти в этом бардаке». «Что за беспомощный мужик нынче пошел? Целый капитан ВДВ, а на местности не ориентируется». «Мы еще и месяца тут не провели. Свежак, по-вашему, это только 2-я операция у нас, и та накрылась». «Хм, одеялом», — смутился Пал. «Что случилось?» 2 десятка Э-12 случились», — встрял в разговор Холод. «Мужики, а есть что пожрать, а то уже сутки на ногах, а в животе пусто». «Что за Э-12?» — спросил кот, протягивая Холоду банку фасоли в томате. Но тот, получив желаемое, проигнорировал парня. Он щелкнул кольцом открывалкой и прямо из банки стал хлебать фасоль, запрокинув голову. «Элита, по-вашему, наши научники их как-то классифицируют, но как, мы еще не разобрались. Это последнее, что мы слышали из докладов перед тем, как нашу группу стали нарезать на ленточке. Страшная вещь». «Далеко?» «Не очень, 15 км севернее». «Это хорошо». «Что хорошего?» – удивился Тропов. «Много чего. Например, внешников стало чуть меньше. Еще малая орда на севере, а нам на юг. Есть шанс, что это очередная миграция, и туда рванули все монстры с округи, и нас не станут беспокоить. Я не представляю, как мы вшестером будем ехать на моем багге. Движок на нем слабоват. Вчетвером еще до 30-ки разогнать можно, а вшестером только на первой со скоростью пешехода, и то, если не в гору». «Ну, это не проблема. Ты разгонишься до 20-ки. Это скорость бегущего человека. Двое исходящих бегут 1 км, двое идут. Потом меняемся прямо на ходу. Выйдет где-то по 3 минуты. За пару часов с парой привалов на отдышаться допилим до стаба. Остановимся в 1 км. Пал пойдет в стаб и понесет раненого, выпросит машину заодно и осмотрится. Холод останется в заложниках. Потом встретимся в условленной точке. Заберем Холода и обговорим план. А раненого на крышу. Привяжем к слонобою». «Ты мое шило не обзывай всякими мерзкими словечками», — нахмурилась девушка. «Лис, ты всем своим игрушкам имена даешь», — ухмыльнулся кот. «И что?» — смутилась девушка. Даже в робком свете тактического фонарика было заметно, как она покраснела. «Да ничего», — улыбнулся кот. «А как твой ствол зовут?» «Память», — буркнула девушка. «Это мне Кречет его подарил». «Извини», — в свою очередь смутился кот. «Ничего», — отмахнулась лиса. «Грузите раненого, убирайте растяжки и дерево. Пора двигаться, а то не ровен час нарвемся. Это хоть и восток, господа, но улей наказывает беспечных придурков». Следующие 3 часа превратились в ад. Стрелок 100 раз успел проклясть свою доброту, остальные бежали довольно бодро, а вот он давно не бегал на такие дистанции, а спортзал такому не научит. Легче всех коту, он только уволился, и, как рассказывал, его ротный не давал спуску дембелям, так что бегали они много и долго. Остальные хрипели, как загнанные лошади, даже Тропов, хотя десантура тоже должна бегать, словно конь арабских кровей. В итоге эпопея растянулась на 3 часа с 3-20-минутными привалами. Остановились в паре километров от Лас-Вегаса, соорудили волокуши для раненого хитреца, и Тропов, матерясь сквозь зубы, попер вперед. Не позавидуешь мужику, но он ни ныл и не жаловался на трудную жизнь. Хороший мужик, хоть и цепной пес внешников. Отправив Пала с раненым, сами поехали в деревушку, отмеченную на карте внешников, как «красная зона». Пал удивился выбору Лисы, ведь это значило, что в деревне многолюдно, и она быстро перезагружается, давая пищу монстрам. Просто он не знал Лису. С ее способностью к точной стрельбе опасность могут представлять только очень быстрые мутанты, и то напавшие неожиданно из засады. Даже элита не может двигаться быстрее пули, хотя и понятие элита слишком растянуто, элитник элитнику рознь. Карту у Тропова Лиса наглым образом отжала, заявив, что это плата за проезд, и уже в деревушке, после того, как зачистили ее от монстров, прочитала своим непутевым крестникам лекцию по местной картографии. Оказалось, дело это непростое, долгое и муторное. Потому карта внешников ее так заинтересовала. Мало просто зарисовать карту и отметить на ней источники ценных трофеев. Нужно еще очертить границы кластера, узнать частоту его перезагрузки и количество людей на нем. Только одна временная синхронизация занимала уйму времени. Кластеры могли загружать слот с одного и того же времени, то есть каждые 3 дня туда прилетал киоск с прессой за 5 сентября, и только через год газета менялась на другую, тоже за 5 сентября, но следующего года. В теории считалось, что шаблон Ули снимает, когда планета-донор проходит в одном и том же месте своей орбиты. Такие кластеры очень ценились среди рейдеров, так как были предсказуемы до мелочей. Разницу в них после перезагрузки найти тяжело, и если часто чистить его, можно узнать, сколько людей на нем, где они находятся и что делают, и где лежат ценности и сколько их. Такой торговый центр и пасли волки Запада, раз за разом отгоняя оттуда бронированный джип с усиленной подвеской и форсированным движком. Были кластеры, которые грузились по времени согласно времени Улья, а существовали такие, в которых время прыгало как в будущее, так и в прошлое, без какой-либо логики или алгоритма. Имелись и другие параметры кластеров. Лиса 2 раза встречала прыгающий кластер и 10 раз слышала о нем от других. Обычная жилая 14-этажка не имела своего места, а прилипала к другому кластеру во время перезагрузки. Могла появиться как в поле подсолнухов, так и посреди стадиона. Слухи и легенды о ней ходили одна другой веселее. Опытные сталкеры обходили ее стороной, и только новички лезли по незнанию. Когда бы в нее ни зашел, всегда найдешь жилые квартиры, как будто только что покинутые хозяевами. На плите еще горячий чайник или кастрюля с домашним борщом, тикают механические часы в убогой однушке, принадлежащей явно пенсионерке, или идут часы на батарейках у соседей. Капает из крана оставшаяся в трубах вода, в воздухе витает запах жилой квартиры или табака. И ни души, ни монстров, ни людей, и сталкеры иногда пропадают. Молодые да глупые столько раз в этот дом лезли, что не сосчитать. Они-то и рассказали, что видели, как исчезали их товарищи. Буквально на секунду отвернулся и нет человека, ни вспышек, ни звуков, раз и все. Кто-то считал, что там есть порталы в другие миры или параллельные ветви Улья, но доказать ничего не могли. Люди из тех, кто там пропал, больше не появлялись нигде. Их искали даже институтские по своим каналам и ничего не смогли найти. Потому картографы катались по одним и тем же местам неделями, отмечая изменения. У Лисы в баге нашлись несколько приблуд для таких вещей, и все на основе советской техники. В отличие от китайских плат, у наших транзисторов и прочих деталей дикий запас прочности, что некоторое время защищало их на черноте или высоко в воздухе. Для аэросъемки Лиса использовала обычный пластиковый планер с примотанной скотчем гильзой от КПВТ, в которую засыпала порох от фейерверков для разгона, и обычным пленочным зенитом, оснащенным механическим автоспуском на каждые 3 минуты. С таким балластом планер летал недолго и недалеко, но функцию свою выполнял на все 100. Холод сидел смирно и тоже внимательно слушал, даже задавал наводящие вопросы. Поначалу ребята боялись, что он сбежит, но после того, как Лиса из винтореза стрелка с 300 метров зачистила деревушку со стайкой лотерейщиков во главе с топтуном, проникся. Хотя тогда просто хмыкнул. По сторонам смотреть перестал и от своего пулемета держал руки подальше. Через 3 часа в деревушку зарулил белоснежный спортивный «Мустанг». Толку от такой машины в условиях улья ноль, но муры любили пошиковать, потому часто гоняли на элитных авто, хотя выгоднее взять раздолбанный УАЗ, который в полевых условиях можно отремонтировать с помощью аптечки, пассатижей и доброго мата. На заднем сиденье лежал обрубок хитреца с капельницей в единственной конечности. Тропов вышел и всем кивнул. «Ну что там?» — вылез вперед стрелок. «Твоя?» Пал протянул парню фотокарточку. На ней изображена Крис в очень откровенном алом наряде с кокетливыми рожками на голове. Сердце стрелка сжалось. Девушка улыбалась, легко, непринужденно, счастливо. «Как такое может быть?» «Она...» прохрипел парень вмиг пересохшими губами. «Тогда все чуть проще. Охрана там серьезная. Везде пулеметные точки и снайперские лёжки. По периметру засеки из 2 или 3 с рациями. Стаб маленький, всего 10 домов старой постройки. Так что все на виду. Бойцы, конечно, дрянь, но вышкалены и запуганы. Особого разгильдяйства в карауле не заметил. Втроем брать такую крепость чревато. Особенно если учитывать 2 взвода квазов из личной гвардии хозяина притона. Но если это твоя девушка, то все чуть проще. Она там у них чуть ли не богиней считается. Что-то она учудила, что всех напугала. Только я не понял, что именно. Пошли, покажу. Может, вы проясните ситуацию». В машине оказался бортовой компьютер с приличного размера экраном. Пал включил видеозапись боя Крис и Пера. Смотреть было неудобно, но влезли в машину все по очереди, и все потом озадаченно молчали. «Ничего не понял. Ну, застрелился один придурок, и что?» — почесал затылок кот. «Все хреново, мальчики», — покачала головой Лиса. «Поясни», — обратился к девушке стрелок. «И мне тоже интересно», — подтвердил Тропов. «Есть нимфы, девушки со способностью делать из мужиков влюбленных до потери логики идиотов. Их очень не любят и часто вносят в черные списки стабов, а то и пристрелить могут за использование дара. Мужики не сильно хотят стать безмозглыми игрушками». «Крис – нимфа?» «В том-то и дело, что нет. Нимфа отдает приказы голосом, а мужик от гормонального безумия готов на все, но даже у них есть пределы. Убить он может, а вот застрелиться нет. Инстинкт самосохранения сильнее, хотя если попадется слабовольная тряпка, то, наверное, и застрелится. Но такие в этом мире не выживают изначально, климат для них не тот. Не в этом суть. Крис не отдавала никаких команд, это больше похоже на кукловода. Там принципы разные, от внушения на уровне эмпатии до прямого управления объектом, но действует только на монстров. Чем умнее монстр, тем тяжелее его подавить. Кукловод может натравить лотерейщика на бегунов, но я ни разу не слышала, чтобы кто-то смог продавить топтуна. Тварь уже слишком умная и обладает своей волей. Про иммунных вообще не говорю. Кукловодов потому и не травят, как нимф, что против человека они могут очень мало. Максимум только заставить дрогнуть руку с пистолетом или внушить иллюзию звука за спиной. Ну, что-то вроде этого. Ничего опасного. А Крис смогла заставить парня в бою застрелиться. Это что-то запредельное. Недаром вставив все на ушах. Муры хоть и редкостные ублюдки, но тоже сталкеры и тоже верят во многие приметы. «Говорят, через нее вещает Улей», — подтвердил Тропов. Главарь лично завалил десяток своих квазов, потому что те чуть ли не поклонялись этой девушке. «И что теперь? Ты говорил, что все проще, если это она?» «Народ требует показать им Мару, считает, что она может дать защиту от монстров и чуть ли не бессмертие. Слухи по стабу ходят разные, от совсем бредовых до откровенно враждебных, как к девушке, так и к Борману. Тот объявил, что бесенок свалилась от переутомления, и это похоже на правду. Ее собираются вывести на кластеры для подзарядки энергии. Говорят, девушка уже 2 дня в отключке и не собирается приходить в себя, так что напасть на колонну проще, чем штурмовать стаб». Тропов открыл багажник и достал оттуда РПГ-7 и 3 гранаты к нему. «Вот, выторговал у местных. Подумал, вам пригодится. Сказал, что мне одному на базу без большого калибра не вернуться. Поверили». «Ну что, ребята, пора прощаться», — сказал Тропов, передавая оружие коту. «Добрый ты, Пал», — хмыкнул Холод, залезая в машину. «Когда-нибудь твоя доброта тебя убьет». «Кто-то собрался жить вечно?» — хохотнул Тропов и тут же поперхнулся, когда темный зев глушителя уперся ему в лоб. «Что ты сказал?» — выдавила из себя лиса. «Повтори». «Лис, ты чего?» — кот повис на руке девушки. «Какого хрена?» — выдохнул облегченно Тропов, когда ствол убрался от его лица. «Я предупреждал тебя, Пал!» — заржал Холод, которому все было нипочем. «Не обращай на нее внимания, это у нее нервное». «Ну, у вас и компания, жуть берет. Лучше с мутантами водиться, чем со столь нервными девицами». «Повтори!» — прошипела лиса. «Что, кто-то собрался жить вечно? Это что ли?» «Откуда?» Лису трясло. «Так это наш девиз, рота бессмертных, еще со времен Афгана», — удивился Пал. «За это что, убивают в Улье? Может, я чего-то не знаю? Ребят, просветите». «Нет», — покачал головой Стрелок. «У нее наставник был из бессмертных». «Кто?» — удивился Тропов. «Некто кречет». «Северцев, что ли?» «Ты его знал?» «Не то чтобы», — улыбнулся Тропов. «У меня в роте его койка стоит, а он сам первый в списке личного состава, навечно». «Что с ним случилось у вас?» — всхлипнула лиса, едва сдерживая слезы. «Геройски погиб», — пожал плечами Пал. «Их БТР пропустили, когда они вели колонну на выход. В конце войны это было. Домой возвращались. А потом идущую позади колонну начали обстреливать душманы со скал. Ребята бросили свою машину и полезли в гору в обход. Зашли с тылу, так сказать, и не давали духам головы поднять, пока вся колонна не прошла горловину. А вот ребят из бессмертных всех там и положили вместе с Кречетом. Снизу им помочь не могли, да и не успели просто. Они весь боекомплект израсходовали». «Он и у вас Кречетом был?» — спросил кот. «Позывной у него такой», — кивнул Тропов. «Ладно, ребята, помчались мы на базу, пока Хит не откинул остатки копыт. С вами весело, но у меня уже нервы на пределе». Тропов пожал парням руки, кивнул лисе и сел за руль. Мустанг резко развернулся и помчался на восток, пыля колесами. «Что делать будем?» — спросила лиса, слегка пришедшая в себя. «Послушаемся Тропова. Нормальный мужик и плохого не посоветует. Будем ждать, пока Крис вывезут за пределы стаба». «И как мы это сделаем? Пойдем у ворот, посидим, заглядывая в окна проезжающих машин?» «Нет, я ее чувствую. Не знаю как, но чувствую, потому просто будем ждать, когда направление начнет меняться, и пойдем следом». «Я тоже ее чувствую». Кот закрыл глаза, прислушиваясь к себе. «Думаю, сработает». «Тогда отбой, мальчики. Нам нужны силы перед боем».